высказал свое мнение о Гарри Поттере, нарцисса закончила за него фразу, мнение к которому прислушиваются если не все, то очень многие. А после того, как Драко напел в уши отцу свою версию знакомства с Гарри, к тебе присоединился и Люциус, и будущее Гарри Поттера было решено, быть рабом у Альбуса Дамблдора. Выброс родовой магии Блэков волной прошелся по гостиной. Нарцисса, с ней испуганно смотрел на осыпающие обломки мебели, стоявшие вдоль стен. Нетронутыми оказались лишь два кресла в центре комнаты и столик с омутом памяти. Нарцисса, испуганный с ней, вжался в кресло. Я не знал о контракте. Я не хотел, не желал сыну Лили. Вокруг волшебников поднялся ветер, который стал перерастать в торнадо. Нарцисса. Снейп видел, что торнадо подхватило остатки его мебели, и его сила с каждой секундой стала увеличиваться. В гостиной раздалось рычание волшебницы рода Блэк. Еще не один родич, голубая радужка глаз нарциссы заполнилась тьмой, носящей в себе благородную кровь рода Блэков. Волосы уже стояли дыбом и жили своей жизнью, как у медузы Горгоны. С них сыпались фиолетовые искры электрических разрядов, не был унижен до уровня Гарри Поттера. Вдоль стен засверкали фиолетовые молнии. В гостиной стоял оглушительный грохот. Остатки мебели от соприкосновения со стенами уже давно превратились в пыль. Но даже эта пыль, пропитанная родовой магией, была в разы опаснее летающих лезвий. Столь чудовищна была ее скорость. Но не это пугало Снейпа, а та, кто сидела перед ним. Самая опасная волшебница их страны, находящаяся, в данный момент, на пике своего бешенства. Нарцисса, шепотом взмолился Снейп, пожалуйста, аккуратней, ты можешь навредить не только нам, но и Драко. Целых 10 минут нарцисса боролась со своими эмоциями, пытаясь взять их под контроль, еще 20, чтобы взять под контроль родовую магию. И вот пыль осыпалась вдоль стен. Дав Снейпу отдышаться, нарцисса спросила, Северус, в ее голосе вновь хрустнул лед, скажи честно, ты говорил с Гарри по душам, как единственный друг его матери. Снейп попытался что-то возразить, но нарцисса подняла ладонь. Не надо, Северус, ты был единственным другом Лили. Джеймс не в счет, он муж, а его дружки никогда не были для Лили друзьями. Это для всех было очевидно. Я видела их, я помню. Ты единственный из окружения Гарри, кто мог рассказать ему о матери во всех подробностях. Даже Джеймс не смог бы рассказать столько, сколько можешь рассказать ты. Признай, Северус, все это время, издеваясь над сиротой, и в этом ты превзошел даже мародеров, ты мстил не только Джеймсу, ты мстил Лили. Я любил Лили. Нет, ты хотел ее. Нет, закричал Снейп, вжался в кресло и закрыл лицо ладонями, пряча предательские слезы. Я любил ее, она была для меня всем. Нет, ты хотел ее. Если бы любил Лили, ты бы не стал издеваться над ее сыном. И эти слова вошли раскаленным прутом в мозг Снейпа. Даже если бы Гарри был абсолютной копией своего отца, в первую очередь, он сын матери. Если ребенка заставить сделать выбор между родителями, он почти всегда выбирает мать, как и мать, сына. Какое-то время нарцисса рассматривала крестного своего сына. «Любил, говоришь, знаешь, Северус, у тебя весьма извращенная философия о почтении памяти женщины, которую ты, как утверждаешь, любил. С любимыми людьми так не поступают, только с нелюбимыми. Но лучше подумай вот о чем, Северус. Возможно, причина, по которой Лили ушла от тебя, была в тебе, а точнее, в твоей ненависти к детям. Возможно, она стала бояться тебя, точнее, твоего отношения к ребенку, которого она могла подарить тебе, если бы связала с тобой свою судьбу. Нарцисса смотрела на то, что сидела в кресле в позе эмбриона, на сломленный, сжавшийся и раздавленный комок, что когда-то был Северусом Снейпом. Нарцисса покачала головой, подойдя и положив свою ладонь на его голову, она начала нежно поглаживать его волосы. В ее голос вновь вернулись теплота и сочувствие. «Подумай об этом, Северус. Она видела, в кого ты превращаешься. Мы все это видели. То, во что ты превратился. Знаешь, ты должен благодарить Темного Лорда за то, что Лили не увидела нынешнего тебя и того, что ты сделал с собой и ее сыном. Ладно, пойду я». Нарцисса перестала гладить его волосы и, подойдя к выходу, обернулась. «Передай Драко, пусть не ищет встречи со мной. Во всяком случае, не сейчас. Я еще не готова к разговору с ним». Спустя 10 минут, дверь в спальню приоткрылась, из нее выглянул напуганный Драко. При виде крестного, глаза Драко расширились, а волосы стали дыбом. Крестный, Северус Снейп сидел в кресле и, не моргая, смотрел в одну точку. Его волосы были абсолютно седыми. «Драко, не глядя на крестника», — сказал Северус голосом живого мертвеца, «папку о жизни Поттера можешь взять с собой, но постарайся, чтобы ее у тебя никто не увидел. У вас скоро собрание, тебе пора. Падение Серебряного принца. Часть четвертая. Ага, так вот где вы обитаете». С этими словами директор Тревор вошел в кухонный зал и благодушно осмотрел всех домовых эльфов, а то я чуть ли не отчаялся, выискивая вас. Домовые эльфы поспешили к новому директору. Некоторые домовики настолько торопились, что уронили несколько пустых кастрюль. «Да шучу я», — Тревор поднял ладони, — «шучу». «Директор», — домовики спешили поприветствовать гостя низкими поклонами, но тут вышел самый пожилой эльф из присутствующих и с достоинством поклонился. «Директор пришел к домовым эльфам», — прохрипел домовик, — «чем мы можем помочь директору?» Тревор тепло улыбнулся. «Как тебя зовут?» «Старейший, директор». «Хорошо, пусть будет старейший. Для начала я хочу поблагодарить вас всех за вашу заботу о наших студентах и о замке, ну и заодно узнать, может, нужно что-нибудь?» Домовик нахмурился. «Директор, как вы наверняка знаете, у нас одна из старейших и многочисленных общин в Англии. Сейчас догадаюсь, вас беспокоит источник, а точнее его слабость». «Да, директор, магии очень мало, нам едва хватает, ее и раньше было немного, а теперь...» И домовик разочарованно развел руками. «Как я понимаю, именно из-за дефицита магии большая часть замка заброшена и заросла паутиной и пылью». Домовик виновато кивнул головой. «Понимаю, а теперь ее вообще крохи. Это одна из причин, почему я здесь. В связи с кризисом магической энергии, который нам оставил в наследство предыдущий директор, у меня есть несколько предложений. Директору совсем не обязательно предлагать, достаточно приказа. Не для меня, старейший, не для меня. Итак, до полного восстановления источника с вас будет снята уборка замка. За вами остается лишь готовка и уборка спален». Домовики поникли головами. Старейший посмотрел на сородичей и обратился к волшебнику. «Позволено ли мне задать вопрос, а точнее, просьбу?» «Директор, для этого я здесь. Нам необходима хоть какая-то работа. Для нас это очень важно». «Хм», — Тревор задумался, перебирая варианты. «На вас держится все хозяйство в замке. Проблема в том, что начни вы колдовать, то без должной магической подпитки вы получите магическое голодание. А это риск не просто заболеть. Вы можете погибнуть. Вы должны колдовать дозированно». Посмотрев на окончательно поникших домовиков, Тревор улыбнулся. «Но, возможно, есть выход, который устроит нас всех». В глазах домовиков появилась надежда. «Ведь для вас важно не просто работать. Главное, это приносить пользу». Домовики дружно закивали головами. «А пользу, как известно, можно приносить по-разному. В ближайшее время в программу Хогвартса вернется предмет о бытовых чарах. В них войдут такие разделы, как домоводство, кулинария, строительство, не говоря уже о разделе, связанном с комфортом. Ведь далеко не у всех есть родовые дома, где могут жить ваши сородичи. Следовательно, мы получаем просто потрясающий полигон для оттачивания мастерства для наших студентов. Но, мы имеем дело с очень древним, живым и...» Тревор внимательно осмотрел домовиков, раненым замком. «За студентами нужен глаз да глаз. Ваша задача будет стать для студентов своеобразным гидом и прорабом в одном лице. Мы разобьем студентов на группы. Для младших групп вы укажете на проблемы с уборкой и ремонтом, которые необходимо произвести. Для старших – восстановление чар. Всю их работу вы должны проконтролировать, указать на ошибки и недостатки, в нужный момент дать совет, а после окончания работы дать свое заключение». Заметно повеселевшие домовики стали переглядываться и шептаться. «Тихо!» Старейший охладил своих сородичей и вновь обратился к Тревору. «Директор, это замечательная идея, но вы сказали, что это одна из причин вашего прихода». «Да, тут такое дело. Я нигде не могу найти портреты основателей. Просто мистика какая-то». Спустя 40 минут в подземельях Хогвартса, Тревор стоял напротив одного из многочисленных тупиков коридоров и смотрел на стену. «Значит, это здесь?» Старейший кивнул головой и щелкнул пальцами. Спустя мгновение в стене стала появляться замаскированная дверь. «Но почему? Вы слышали арабских контра?» Домовик запнулся и испуганно посмотрел по сторонам. «Да, старейший. Более того, мне, а точнее, нам с Гарри Поттером и Гермионой Поттер удалось уничтожить их все. Хозяева вернулись». Старейший счастливо зажмурился. «Если бы вы знали, директор, как давно мы ждали этого дня». Тревор понимающе кивнул головой. «Так какое же отношение контракты имеют к тому, что портреты основателей запихнули в этот чулан? Не только портреты основателей, но и многих директоров прошлого». Старейший снял последнее из заклятия и открыл дверь, но я уверен, что они и сами вам все объяснят. Тревор вошел в небольшой зал, стены которого были увешаны портретами и, с удивлением, присвистнул. На первый взгляд, портретов было не меньше 80, и это не считая пустых натюрмортов. В центре этой компании выделялись 4 портрета. 2 волшебника и 2 волшебницы смотрели на вошедших глазами, наполненными властью и силой. Их взгляды не обещали гостям ничего хорошего. Тревор закрыл дверь, наложил на нее несколько заклятий и твердым шагом отправился к одному из портретов. Волшебник, с абсолютно лысой головой и поседевшей бородкой, попытался пронзить Тревора своим взглядом, на что Тревор усмехнулся. «Хорошая попытка, лорд Слизерин. Вы знаете, кто я, разумеется. Но откуда? Ведь моих портретов не осталось. По крайней мере, мне так кажется». «Верно, ваших портретов не осталось, но у вас его глаза, точнее, у него ваши. Но должен признать, что его взгляд более впечатляющий, в особенности, когда он не в духе. Прямо-таки, до мокрых штанов, без обид, но вам с ним не тягаться». По мере этой речи, брови лорда Слизерина подымались все выше и выше. Он привык к восхищению и преклонению, и это впервые в жизни, когда его столь жестко ставили на место. «Ну и кто же этот?» Он, лорд Слизерин, начал заметно закипать. «И самое главное, кто? Ты, Василиска, тебе в постель. Ах да, прошу прощения за мои манеры. Просто я уже и не надеялся вас всех найти. Позвольте представиться, новый директор Хогвартса, Марк Тревор, но для вас, директор Тревор». Самодовольная улыбка на лице Тревора окончательно взбесила лорда Слизерина, и он начал цедить слова сквозь зубы. «Марк Тревор, ну конечно, простолюдин», — выплюнул лорд Слизерин. «Кого еще могли поставить на эту должность эти ничтожества? Жалкую куклу без роду, без племени. Ну и какого архидемона ты приперся? Позлорадствовать?» Слизерин с усмешкой стал наблюдать за тем, как с лица Тревора отхлынула кровь и сползла улыбка. Секунды, и его лицо превратилось в восковую маску. Секунды, и на его лице отобразилась ярость. Какое-то время Тревор брал себя в руки. Лорд Слизерин отметил то, как быстро собеседник взял себя в руки, и его лицо вновь превратилось в восковую маску, олицетворяющую равнодушие. Каждый из волшебников на портретах был ощупан взглядом опытного убийцы, что почувствовали абсолютно все, как и то, что этот волшебник шутить не привык. Шутки кончились. Каждый из волшебников на портретах был мгновенно осмотрен, взвешен и оценен с соответственными выводами. По залу разнесся могильный голос гостя. «Дамы и господа, позвольте еще раз представиться». Тревор был в ярости, что прекрасно видели все присутствующие, как и то, что с его зубов вот-вот закапает яд, по смертоносности не уступающий яду Василиска. «Я, Маркус Антонио Тревор, новый директор Хогвартса, принесший при вступлении на должность полную клятву», — волшебник изобразил поклон, присущий, скорее, князю, чем аристократу. Потомственный маг из темного рода, чистокровный волшебник в 27-м поколении древнейшего и благороднейшего рода Треворов из Норвегии, младший из сыновей, родовые дары, боевая некромантия, демонология, ритуальная магия. На данный момент являюсь вассалом лорда Поттера, более известного в магическом мире, как лорд Смерть. Тревор сделал несколько шагов к лорду Слизерину и едва не столкнулся с ним нос к носу. «Лорд Слизерин, при всем моем, теперь уже бывшем, уважении к вам, я с удовольствием напомнил бы вам о правилах хорошего тона, которые приняты даже среди маглов. Но, к сожалению, к вам лично у вашего потомка набралось очень много вопросов, и у меня есть подозрение, что ваш единственный портрет может не пережить разговора с ним. А потому, в память о ваших заслугах перед магическим миром, я настоятельно рекомендую вам откровенно и подробно ответить на все его вопросы, если не желаете, чтобы ваш потомок занялся практической некромантией, не призвал вашу душу из-за грани и не развоплотил ее, в чем я с удовольствием ему помогу». Тревор отступил на несколько шагов назад от ошарашенного лорда и посмотрел на не менее ошарашенных директоров. «А теперь, дамы и господа, прошу меня извинить». С этими словами Тревор направился к выходу. «Старейший», — бросил он на ходу домовику, Развесьте все картины и портреты на положенные им места. Я позже с ними поговорю». В зале раздался грохот от захлопнувшейся двери. Спустя минуту послышался разочарованный голос Годрика Гриффиндора. «Брат, ты, придурок, сколько раз тебе говорить? Думай, а потом говори, чья бы жаба квакала?» Огрызнулся Салазар. «Во всяком случае, я не оставил в живых тех, кто услышал мое кваканье, не остался тот в долгу. Старейший, какие новости?» Домовик виновато посмотрел на портрет основателя. «Понимаю», — Годрик устало вздохнул, — «среди домовиков по-прежнему действует запрет на общение с нами». Домовик кивнул головой. «По крайней мере, — сказал Равин Рейвенкла, — как только мы покинем этот склеп, сможем расспросить другие портреты. Если, конечно, один языкатый змей научится держать свои эмоции и мысли при себе». «Равина права, брат. Мы не знаем, что произошло за эти столетия. Мы все пострадали, так что уймись». «Да понял я, понял». Равина нахмурилась. «Я поговорю с этим Тревором. Нужно снять запрет на разговор с домовиками и узнать о нашей подопечной, если, конечно, она родилась. Мы не знаем, когда ритуал потеряет свою силу и дочь Морганы вернется к нам». Слизерин поправил мантию. «Так что советую закатать губу назад». Годрик вынул кинжал и, проверив его остроту, задумчиво пробормотал. «Мне послышалось, или кто-то что-то квакнул». «Это не я», — насупился Салазар, и на его лицо вновь вылезла ироничная усмешка. «Это так, эхо от хлопнувшей двери по залу гуляет». «Эхо, говоришь», — вернул ему улыбку Годрик. «Ты, эхо, лучше вспоминай, чего натворил, чтобы твой потомок так взбесился. Не хотелось бы после стольких лет смотреть на кучку пепла от твоего сгоревшего портрета. Мой потомок никогда не поднимет руку. Поспорим, если твой потомок хотя бы наполовину такой, как ты». «Стоп», — сказал Равина. «Этот Тревор сказал, что принес полную клятву». Зал вновь наполнила тишина. «Да ладно». Салазар недоверчиво посмотрел на своих друзей. «Каковы шансы того, что эти жадные до власти мерзавцы выпустят из своих лап Хогвартс?» «Очевидно», — сказал Равина, — «шансов не так уж и мало. Тем более, если его покровитель лорд Смерть». «Значит», — протянула Пенелопа, — «Тревор, точнее, директор Тревор, освободил Хогвартс, а наш дорогой братишка в благодарность». Салазар, Годрик вновь разочарованно покачал головой. «Я, наверное, никогда не перестану говорить эту фразу. Ты, придурок». Нарцисса шла по коридорам школы. Разговор с крестным ее сына дался значительно тяжелее, чем она думала. Если внешне она была спокойна, то внутри бушевал вулкан. Перед глазами был багровый туман боевого безумия. Все это время она считала, что ее обошла стороной эта особенность родовой магии, но, как оказалось, нет. Она не рискнула возвращаться через каминную сеть. Неизвестно, как отреагирует каминная настройка на ее магические всплески. Наконец, дойдя до нужной двери, нарцисса назвала пароль и вошла в комнату. «Твою мать, и, а, ну, а потом, и чтобы, к, на всю его жизнь, вау!» — раздался голос Гарри. «Умереть, не встать», — согласилась с ним Гермиона. «Миссис Малфой», — сказал растерянный Гарри, — «я даже стесняюсь спросить». На что нарцисса скривилась. «Гарри, мы же договорились». «А, ну да, ну да. Тетя Цисси, вам никто не говорил, что в вас умирает великий литератор?» «Нет, потому что...» «Гермиона, что ты делаешь?» Гермиона упорно водила пером над свитком и бубнила под нос. «Ну, а потом, и чтобы, к...» «Гермиона, сейчас, тетя Цисси», — бросила девушка через плечо, — «эту фразу нужно сохранить для потомков. Так, а дальше, к, на всю его жизнь». «Вот, так кто же автор этой исторической фразы?» «П.Ф. Министр магии, Корнелиус Фадж, изволил так выразиться, когда увидел в воспоминаниях Марка Тревора о его первом знакомстве и разговоре с Дамблдором. Точнее, на новость о том, что из-за Дамблдора Гарри лишен права на наследие титула лорда рода Поттеров». «Рода Поттеров», — написано со слов тети Цисси. Пробубнила Гермиона над свитком и поставила точку. «Гермиона», — взмолилась нарцисса, — «имей совесть». Нарцисса потянула палочку, чтобы уничтожить пергамент, но Гермиона, отложив перо, провела над свитком ладонью. Нарцисса почувствовала дуновение магии и разочарованно убрала палочку на место. Гермиона наложила защиту, а тягаться с магией старой религии ей не по плечу. «Кстати», — подумала нарцисса, — «нужно раскрутить ее на парочку уроков». Довольная Гермиона свернула пергамент рулоном и, посмотрев на нарциссу, ослепительно улыбнулась. «П.Ф.», — фыркнула волшебница и села в кресло. К вопросу о совести, на лице Гарри выползла ехидная улыбка. «Как действующий лорд Блэк, я должен сделать замечание о недопустимости сквернословия и матерщины от прекрасной половины рода Блэков. Да-да-да, поддержала мужа Гермиона, наколдовав себе очки, как у профессора МакГонагалла, и надев их на свой носик. Гермиона попыталась изобразить строгого декана Гриффиндора. Как действующая леди Блэк, вынуждена поддержать своего лорда и мужа. Леди нашего рода не к лицу столь вульгарные слова. Отрезать яйца мужу, да сколько угодно. А вот сквернословие и матершины, Гермиона покачала пальчиком, ни-ни. По комнате разнесся смех нарциссы. Спустя 10 минут все волшебники сидели в своих креслах и пили ароматный чай. Тетя Цисси, как вы, а то ты не знаешь... «Гарри, вы же все слышали». Гарри и Гермиона кивнули головами и посмотрели на светящийся кристалл в центре стола, но говорить не спешили, давая возможность нарциссе высказаться. «Нет, но каков стервец, а?» «Решил все свалить на Драка и выйти чистеньким». Драка его ввел в заблуждение. «Ну надо же, целка, бля, не виноватый он, Драка сам к нему пришел, гнида. И ведь как повернул разговор». Сволочь, он и девочку убил при принятии темной метки исключительно из благородных порывов своей души, ведь Люциус столько сделал для него, как же можно подвести своего друга, он и с темным лордом был исключительно потому, что он увидел в сне эпиталант, а то, что с пожирателями смерти резвился, так хотел защитить Лили, какое благородство, съязвила нарцисса, какое самопожертвование, а то, что Джеймс и Сириус ему кровь портили. Тут я вынуждена согласиться. Без обид, Гарри, но это так. Но это не повод корчить из себя этакого рыцаря печального образа. А под конец разговора, а, нет, ну какова тварь. Спустя 4 года на него снизошло озарение, что крестник ведет себя с дядей как порядочный говнюк. И вообще у него истерика 4 года длится и похож он на Джейма Поттера, оказывается. Хорошо еще что сказал, что внутренне похож, а не внешне. Уж я бы ему язык отрезала и в жоп. «Тетя Цисси», — возмутился Гарри, — «тетя Цисси, Гарри прав, это совсем не современно, нужно мыслить творчески, вот для начала нужно отрезать член и пришить снейпу вместо языка, Гермиона», — закричал бордовый Гарри, — «интересная мысль», — задумчиво протянула нарцисса, — «а куда, по-твоему, следует присобачить его яй, ну знаете, ой, Гарри», — Гермиона наивно захлопала глазами, — «а мы о тебе и забыли, Гермиона», — громким шепотом проговорила нарцисса, — «а чего это он?» Ответный шепот прозвучал с не меньшей громкостью. «Ну, тетя Цисси, это же элементарно», и сделав большие и круглые глаза продолжила. «Все мужики очень болезненно относятся к этому М-органу, особенно, если этому органу грозят всякими болезненными непотребствами. А, да-да-да», нарцисса многозначительно покивала головой и посмотрела на Гарри, изображающего спелый помидор. «Кажется, это называется мужская солидарность». «Уйду я от вас», — сказал обиженный Гарри, — «во, к слизеринцам и уйду, тем более, что мне уже пора идти и пугать их ужасным Гарри Поттером и его кошмарными взглядами на жизнь, переоденусь только, Гарри, ты уверен, что мне не следует пойти с тобой, Гермиона, я иду их пугать, если ты придешь вместе со мной, то они меня даже не заметят, да». Гермиона самодовольно вздернула носик, и вообще я вся такая и розетакая, неотразимая и умная, вот, но-но, Гарри шутливо погрозил ей пальцем, от идеи с черной башни я еще не отказался, запру тебя там до скончания времен, будешь знать, ну, задумалась Гермиона, я не против, главное, чтобы там была библиотека и большая кровать с тобой, Гарри изобразил вселенскую скорбь, что, именно в такой последовательности, Гермиона подошла и подарила ему утешительный поцелуй, а ты как думаешь, и не дав ему сказать, вновь запечатала его губы поцелуем, спустя минуту, кхм-кхм, молодые люди, я вам не мешаю, ой, очевидно, Гермиона действительно обо всем позабыла, да, точно, тебе пора, и давай, пожестче с ними, есть мой генерал. Гарри отдал честь и промаршировал в свою спальню. Спустя 20 минут после ухода Гарри в подземелье, нарцисса спросила, «Гермиона, как у вас с этим, с сексом, пф, все-таки магловское воспитание, да ладно тебе, я вообще не понимаю, почему мы должны стесняться столь важной части нашей жизни, кстати, нужно будет директору подкинуть эту идею, в смысле, ввести в качестве еще одного предмета половое воспитание, ну, знаешь, это слишком даже для маглов». Представь себе, нет, более того, я читала, что в одном городке в школе ввели такой предмет, ну-ну, нарциссе было по-настоящему интересно, так теперь у них даже 12-летний мальчишка знает все о женском теле, со всеми нашими менструациями, больше, чем взрослые женщины о собственном организме в соседних городах. У них даже в детском клубе отдыха на стенах висят плакаты с голыми фотомоделями. И они этим гордятся, в смысле, тем, что даже 12-летний. Так вот, этот эксперимент начался 15 лет назад. С тех пор у них нет половых болезней, нежелательных беременностей, абортов и, самое главное, у них нет разводов. Зачем разводиться, если партнеры друг друга полностью устраивают как физически, так и психологически? Их этому обучили в школе, ведь психология – часть секса. Гермиона, ты, конечно, умная лиса, но разговор-то не уводи в сторону. Так как у вас с Гарри, мы не готовы. Нет, не психологически. Мы ведь не совсем люди. Нарцисса подняла бровь. Ну, ты, ладно, после принятия наследия твой организм начнет перестройку. Я права, да, Ситх, это не баран чихнул. А что с Гарри? Ведь, с Гарри еще хуже. Он, лорд смерть. Его перестройка проходит на таком глубоком уровне, что я даже рядом с ним не стою. По идее, смертные вообще не способны родить ему дитя. Собственно, это и является причиной ухода лордов в иные миры. Но ты, Ситх, да, тут нам повезло. Нарцисса улыбнулась. Не зря вас магия благословила. Кстати о Гарри. То, что он собирается сказать слизеринцам, это не слишком круто. В особенности то, что он собирается сказать о родителях. У нас нет выхода. Мне нужна помощь. Помощь сильных магов. Нет, обычные тоже подойдут. Но на их обучение уйдет много времени, а времени у нас нет. Гермиона поставила чашку на стол, так что все строго по плану. Сначала пугаем, главное под конец речи сказать нужные слова. Как правило, последнее сказанное запоминается лучше всего. А потом, нарцисса понимающе кивнула головой. Как сказал Марк, тактика кнута и пряника. Верно. Кстати, Гермиона с подозрением посмотрела на нарциссу. А с каких это пор мистер Тревор стал для тебя Марком? Тебе послышалось. О, нет-нет-нет, я слышала отчетливо, Марк, и сказано это было таким томным голосом, и глазки у тебя почему-то блестят, и краснеешь, о, и тяжелое дыхание, ясно, все симптомы болезни на лицо. Ну-ка, больная, колитесь, откровенно и, главное, со всеми подробностями. Забини смотрел на огромную картину, которая появилась на стене в их гостиной. У него возникло ощущение, что стена лишилась своего изъяна, а эта картина изначально должна была висеть здесь. К Забини подошла девушка. «Мисс Паркинсон, да, ты был прав. В гостиных других факультетов тоже появились подобные картины. Более того, между портретами ходят разговоры, что они, такие же картины, появились по всему замку, даже в главном зале». Неожиданно в картину вступила четверка волшебников. Забини никогда раньше их не видел, но узнал их он сразу. Гостиную факультета почтили своим присутствием основатели. «Господа», Забини почтительно поклонился. «Насколько я понял, то мне дарована честь познакомиться с основателями Хогвартса. Я вижу, что мой факультет не утратил манер. Вы правы, молодой человек. Мы, основатели Хогвартса. Я, как вы уже догадались, лорд Салазар Слизерин, мои названные сестры, леди Равенора Ивенкла и леди Пенелопа Пуффендуй, мой названный брат лорд Годрик Гриффиндор. А кто это очаровательное создание? Господа основатели, позвольте представить мою помощницу, староста факультета Слизерина, мисс Пенси Паркинсон». Паркинсон обозначила реверанс. «А вы, молодой человек, Блейз Забини». Забини обозначил поклон. «Те юноши и девушки, что за нами, это студенты вашего факультета, лорд Слизерин». Студенты поприветствовали основателей на должном уровне. «Я вижу, брат», — сказал Годрик, — «что твой факультет действительно не утратил манер. Представляете, молодые люди, только что мы были в гостиной моего факультета, и когда мой брат представился, какой-то рыжий парнишка назвал его темным магом. Среди студентов пробежали смешки. Более того, сказано это было таким тоном, словно это ругательство какое-то. Очевидно», сказал Забини, «вы имели неосторожность столкнуться с Роном Уизли». «Уизли», нахмурился Годрик, «не помню такого рода. Это что-то вроде нашей местной достопримечательности». «Да Мантикора с этим Уизли», махнул рукой Салазар, «я ищу своего потомка». «Очевидно, вы ищете Гарри Поттера, лорда Слизерина». «Лорда», удивился Салазар, «он что, умственно отсталый, раз не может окончить школу? Сколько же ему уже лет? Он мой одногодка». «Не шутите с такими вещами, молодой человек. В таком, не в обиду будет сказано, нежном возрасте невозможно принять кольцо лорда. Но ему это удалось. Более того, он стал первым студентом в истории школы, кто защитил звание магистра зельеварения. Однако, удивился Годрик, брат, я все больше и больше хочу познакомиться с ним. Где же это дарование? Сожалею, лорд Гриффиндор, но Гарри Поттер учится не на нашем, а на вашем факультете. Вау, изумился Годрик. Что скажешь, брат? Я скажу, что горжусь потомком. Ведь всем известно то, как я симпатизирую твоему факультету. Студенты удивленно переглянулись, но основатели этого не заметили. Если у моего правнука столь благородный дух, что может быть лучше? Ага, ухмыльнулась Равина, ведь это и в твоих интересах, особенно учитывая то, насколько твой потомок жаждет поговорить с тобой. Равина, скривился Салазар, не язви, это тебе не к лицу. Так где же мне его искать? С минуту на минуту мы ожидаем Гарри Поттера к нам в гости, сказал Забини. Салазар довольно улыбнулся, посмотрел на Годрика и сказал, «Я рад, что наши факультеты по-прежнему поддерживают друг друга». «Согласен, брат, страшно подумать, что было бы, если бы наши факультеты враждовали». Студенты вновь переглянулись. «А вот, очевидно, и Гарри Поттер», — сказал Равина. Толпа расступилась и к картине вышел высокий брюнет с пронзительными зелеными глазами. «Я рад, что физическая подготовка стоит не на последнем месте моих студентов». Правда, я видел их не всех, мы только мельком посмотрели на них, нужно будет наведаться к ним еще раз. Годрик хищно улыбнулся. Должен признать, брат, что мистер Тревор прав, у него твои глаза, как и в том, что, в общем, удачи тебе. Лорд Слизерин, Гарри обозначил поклон. Салазар кивнул головой. Лорд Гриффиндор, леди Пуффендуй, леди Рейвенкла, дамы изобразили реверанс. Так значит вы, молодой человек, мой потомок и действующий лорд Слизерин. «Не слишком ли вы молоды для этой чести?» Гарри молча поднял руку и продемонстрировал кольцо лорда. «Как вы понимаете, молодой человек, я не в том состоянии, чтобы провести несколько диагностирующих заклятий на подлинность кольца, так что ваш статус, в моих глазах, весьма сомнителен. Лишь лорд может открыть родовой кодекс», — сказал Гарри. «Верно», — согласился с ним Салазар. «И лишь лорду доступны записи о жизни далеких предков. И здесь я с вами соглашусь. И что с того?» На лицо Гарри выплыла зеркальная улыбка лорда Слизерина. «А то, что меня очень заинтересовала история создания одного из самых сильных слабительных зелий». Улыбка Слизерина сползла с его лица. «Если я не ошибаюсь, вы желали сварить любовное зелье. Хотя нет, вы решили его модернизировать и превратить его в своеобразный возбудитель для женщин». Слизерин заметно побледнел. «Правда, то, что из-за маленькой ошибки у вас получился не возбудитель, а...» Гарри широко улыбнулся, «слабительное, способное загнать свою жертву в комнату раздумий как минимум на сутки, вы узнали лишь после испытаний». Лорд Слизерин, на лице Салазара паника была написана крупными буквами, «уверяю вас, что подробности совершенно не обязательны. Я вижу, что родовая магия в вас не ошиблась, и вы будете достойно нести и приумножать славу нашего рода». Ну почему же Годрик смотрел на мстительную улыбку Гарри Поттера, которая цвела буйным цветом на его лице? Мне вот тоже интересно, кем же была твоя жертва, КМ? Годрик закашлял, пряча смех. То есть я хотел сказать, очаровательная, и без сомнения храбрая и самоотверженная, что... Он посмотрел на пунцовую Равину Рейвенкла. «Годрик!» – прошипела ведьма. «Еще одно слово, и я тебе наглядно продемонстрирую, почему братья боятся своих сестер». По гостиной разнесся хохот Пенелопы Пуффендуй. «Так вот в чем дело, вы серьезно?» На лице Годрика вылезла кровожадная улыбка, и он посмотрел на своего названного брата. «А я все думала», – сказала сквозь смех Пенелопа, «чего это вы оба поперхнулись вином?» Когда я спросила вас о дне вашего первого знакомства, и нет, милочка, не надо тянуть свои изящные ручки к моей шее, она мне дорога как память, тут Пенелопа взвизгнула и побежала прятаться за широкую спину Годрика. Ах ты мелкий, противный, ядовитый плющ, пока Равина пыталась выковырять пакостливую названную сестру из-за широкой спины не менее наглого и пакостливого названного брата, Пенелопа продолжила свои изречения. Сколько столетий, нет, вы только подумайте. Сколько столетий я пыталась узнать эту тайну. Все это время вы оба мучили меня моим любопытством. О, оно того стоило. Да здравствует моя месть. И мстя моя будет ужасной. С дороги, брат. Рявкнула Равина и, в очередной раз резко сменив направление бега по кругу, попыталась обижать Годрика с другой стороны. Пенелопа в очередной раз взвизгнула и продолжила изводить взбешенную волшебницу. Но теперь я понимаю, почему вы хранили эту тайну, сестра. Согласись, эта пикантная подробность достойна быть вписанной золотыми буквами в историю Хогвартса. Ах ты, старая кляча, кипела от негодования Равина. Годрик, да исчезни же ты наконец. Годрик наивно захлопал ресницами и с широкой улыбкой проговорил. Да я бы рад уйти, да только вокруг меня носятся две старые кля. Что? Хором произнесли волшебницы с двух сторон. По спине Годрика пробежался холодок. Спустя мгновение на него обрушился град ударов от четырех женских кулачков. «Это ты во всем виноват!» – прокричала Равина. «Да-да, точно, это ты во всем виноват!» – поддержала ее Пенелопа. «Что?» – изумился очередному выверту женской логики Годрик. За что и поплатился. От растерянности он пропустил удар в глаз. «Уй!» – донеслось от Годрика. Две озлобленные ведьмы обнаружили своего природного врага. Обиды были тут же забыты или... по крайней мере, отложены на попозже как-нибудь. Пока ведьмы самоотверженно и с энтузиазмом дубасили Годрика, раздался ехидный смешок Салазара. «Брат, я никогда не перестану тебе этого говорить. Ты, придурок, сколько раз говорить, никогда не встревай в бабские разборки. Получишь от обеих. Неужели это так сложно запомнить?» Избиение общего врага в лице Годрика мгновенно прекратилось. Два женских взгляда уставились на еще одного врага женского рода, о котором они столь неосмотрительно забыли. «Девочки!» Салазар увидел, как на лицах подруг всплыли улыбки. «Девочки!» Салазар попытался разорвать расстояние и сделал осторожный шаг назад. «Девочки, ваши улыбки голодных волчиц вас совсем не красит. От них у вас появляются морщинки. Это было последней каплей. Хватай его!» Крикнула Равина, и два женских вихря сорвались с места. Салазар увернулся от цепких женских ручек и попытался спрятаться за Годриком, но тот не дал ему такой возможности, так как твердо решил совершить тактическое отступление. «Куда?» – раздался возмущенный крик Равины. «Слева обходи их, сестра, слева!» Волшебники уже достигли границы картины. «Трусы!» – раздался крик отчаяния от Равины. Последнее, что услышали студенты. «Салазар, ты придурок, ты зачем ляпнул про морщины, сам придурок, тебя же идиота!» «Спасал. Давай вы!» Ошарашенные студенты уставились на пустой пейзаж. «Что это было?» Раздался голос Забини. Гарри хмыкнул. «Ничего особенного. Обычные будни основателей», и с этими словами отправился к креслу. Студенты Слизерина непонимающе уставились на Гарри. «Да ладно вам, тоже мне новость». Гарри сел в кресло. «Вы бы знали, что тут творилось, пока они были живы. Когда я читал мемуары Салазара Слизерина, я глазам своим не поверил тому, как он с Годриком отрывались. Да, как вы только что видели, и Равина с Пенелопой от них не очень-то и отставали. Собственно, из-за их развлечений студенты делали основной уклон на защиту и целительство. Боялись попасть под раздачу?» Забини сел напротив Гарри. «А вы бы не боялись?» Пару раз Хогвартс был близок к полному разрушению. Во всяком случае, он был близок к тому, чтобы быть перестроенным. Да они по 20 раз на дню ссорились и мирились. Вот увидите. Скоро остынут и вновь заявятся к нам. Но не вздумайте оскорбить кого-нибудь из них. Затопчут. Догадайтесь, кто был заводилой этой веселой гоп-компании. Салазар Слизерин, предположил Забини. Ну, а кто же еще? Рубаха парень. Душа компании. Одним словом, смутьян. Да, именно это определение подходит к нему больше всего. Смутьян. Но вовсе не в том смысле, который пыталась нам внушить профессора, в частности профессор МакГонагалл. Яркий пример того, как нам скармливают лишь часть правды, и тем самым делают ее хуже лжи. Когда Салазар Слизерин покинул школу, оставшиеся основатели лишились не просто члена семьи, они лишились, в общем, от них тогда осталась лишь оболочка, тень их прошлого.